Я сразу вспомнил список ступеней возвышения и едва не присвистнул от возбуждения. Приказать. Четвертый шаг. На это способны даже необученные простецы. Легендарные воители прошлого в минуты смертельной опасности совершали деяния, повторить которые сейчас не в состоянии иные аспиранты и асессоры. И это без многочасовых медитаций и штудирования многомудрых томов. Запомните, в основе всего лежит сила духа. Все зависит исключительно от вашей воли. Пальцы начали соскальзывать с железного прутка, но я перехватился и продолжил внимать уроку. Не бойтесь потратить лишнее, не получится. Себе не навредите, только сильнее станете. Запомните, слабому не закалить тело, слабому не закалить дух, слабому никогда не отделить одно от другого. Слабый не имеет права на тайное искусство. Вспотевшие пальцы все же соскользнули, я упал на пол и потряс кистями, несколько раз стиснул и разжал кулаки, а потом вновь подпрыгнул, вцепился в решетку и подтянулся. Людям естественно бить, выплескивая раздражение, это в природе человеческой. Именно поэтому первым вашим упражнением станет отработка простейшего атакующего приказа. Представьте, как втягиваете энергию, закручиваете и толкаете из себя, напитав собственной яростью и решимостью, от плавного начала к взрывному финалу. Дальше монах пустился в пространные объяснения об особенностях передачи энергии, движении от опорной ноги к атакующей руке и вкладе в это сокрушительное действо корпуса, но пальцы у меня окончательно занемели, изрядную часть его разглагольствования я, к своему величайшему разочарованию, прослушал, а затем наставник умолк, и пацаны принялись шумными выдохами бить кулаками воздух. Так это выглядело со стороны. Били они быстро, в полную силу и резко, зачастую даже проваливались вперед, раз за разом, и, безрезультатно, перед каждым на столбе висел гонг, но если какие-то медные круги и принимались раскачиваться, то исключительно под порывами ветра, и лишь очень-очень нескоро до меня донеслось одинокое звяканье. А во, все же сподобился кто-то, тоже попробовать, что ли? Я попробовал, и зашипел от острой боли в ноге, пусть синяк и поблек, но окончательно ушиб беспокоить, увы, не перестал. При резком толчке под коленом будто уголья вспыхнули. Плевать, если у кого-то из этих сопляков получилось, то чем я хуже? Монах же неспроста сказал, что все упирается исключительно в силу воли, а талант – дело десятое. И я продолжил бить кулаком воздух, но, без толку, только взапрел, до начала звенеть в голове, а перед глазами замельтешили серые точки. Но хоть ногу размял, и та перестала ныть. Обливаясь потом, я уселся на циновку и попытался отдышаться, а когда вновь заговорил наставник, без промедления перебрался к окошку, в прыжке ухватился за решетку и подтянулся. Второй наиболее естественной реакцией является желание защититься. Начинайте отрабатывать приказ отторжения. Все то же самое, только не пытайтесь поразить цель, ваша задача – отбить удар. На площадку опрокинули несколько ведер воды, а неофитов разделили на пары, и те взялись поочередно швыряться друг в друга мокрым песком. Один кидал, другой пытался отбить, потом, наоборот. Нежелание получить в лицо пригоршню песка сработало наилучшим образом. Пусть я и наблюдал за тренировкой лишь урывками, но не раз и не два замечал, как комья словно налетали на невидимую преграду и рассыпались, а песчинки зачастую на миг неподвижно зависали в воздухе и только после этого падали на землю. Выглядело это потрясающе. В первый раз я даже выругался от восхищения. Обалдеть! Настоящее колдовство! Эти сопляки, тайнознацы! А я, да или нет, как бы узнать наверняка? Я попытался сотворить приказ отторжения, но попробуй разбери, сработала защита или нет, когда в тебя ничего не летит. Вот вчера бы мог от приблудных духов отгородиться, а теперь даже не представляю, как свои способности проверить. Ну да ничего, буду удар ставить, так чтоб не кулаком, а небесной силой бить. Времени свободного теперь хоть отбавляй, а упражняться и на болоте можно, там никто не помешает. В итоге пацанов увели с площадки мыться, а я так и остался сидеть в подвале. Брат Тихий соизволил явиться за мной только в 3 пополудни. Сдержаться и не засветить кулаком в его самодовольную физиономию удалось с превеликим трудом. Но, сдержался, выплеснул грязную воду в помойную яму, вернул ведро под навес и отправился во свояси. Ничего не ел со вчерашнего дня, в желудке так и сосало, от витавших на улице ароматов рот моментально наполнился слюной, даже голова закружилась с голодухи. Я предусмотрительно захватил с собой из дома несколько медиков, поэтому завернул в ближайшую к монастырю харчевню, где, к своему немалому удивлению, оказался совершенно бесплатно одарен куском вкуснейшего мясного пирога и кружкой легкого-легкого разогретого с заморскими специями вина. Не иначе приличная одежка сказалась, сошел за своего. Вроде пустяк, а день как-то сразу таким уж хмурым казаться перестал. Еще и приказы. Интересно до одури. Вновь настроение скисло на подходе к Черному мосту. Вспомнился охотник на воров и его драные псы. Я поколебался немного и свернул на боковую улочку, поплелся по ней к Червонному бульвару. Просто решил после утренней встречи проявить благоразумие и сделать крюк до торговой переправы. Ниже по течению Черной располагалась пристань, откуда выбиралось на промысел всяческое жулье, а вот в той округе народ обретался все больше зажиточный, поэтому в дворники нанимали крепких молодых мужиков, которым привычнее было протягивать палками по хребтинам всякий приблудный сброд, нежели мести мостовую. Босиков они тоже гоняли, но сегодня приподнятое настроение царило и на Червонном бульваре. Какая-то деваха даже вручила мне спелую грушу. Увы, нормальная мостовая заканчивалась на том берегу реки, с нашей стороны дорога мало чем уступала трясине, а на деревянных мостках было не протолкнуться от прохожих. Пришлось сворачивать в проулочек, под ногами тут же зачавкала грязь. Только это было еще полбеды. На обычно безопасных перекрестках сегодня толпились шумные компании, и если подвыпившие дядьки покуда никого не задирали и просто чесали языками, то пацанва от втихаря выпитого вина будто сдурела. Пришлось петлять и пробираться в свою округу через кварталы, где либо знал кого-то из старших, либо тамошние заправилы приятельствовали с Баженом или хотя бы не были с ним на ножах. И так цеплялись, конечно, но отбрехался. В итоге вывернул к трем жбанам. Там выставили на улицу длинные столы и даже накрыли их немудреной снедью, а вот пиво и вино, не говоря уже о чем покрепче, наливали за деньги. Разносчицы сбивались с ног, поэтому к обслуживанию выпивох привлекли местных босиков. «Лещ!» – перехватил я взмокшего парнишку. «Погодь! Чего тебе, серый? Вопрос есть? Некогда!» Я намеревался приберечь грушу для рыжули, но тут уж деваться было некуда, сунул ее пареньку. «Помнишь, я сюда на днях приходил?» «Меня еще Лука в кабаке ждал?» Лещ впился зубами в грушу и кивнул. «Было такое. А что, мы как вышли, тут извозчик стоял, кого-то из ваших за ним гоняли. Всякое подобное поручение неизменно приводило к сваре при последующем дележе вознаграждения. Такое запоминается надолго», но Лещ замотал головой. «Неа, он сам прикатил. Привез кого?» Паренек вытер губы рукавом рубахи. «Да просто приехал и встал. А тебе что с того? Груша вкусная, сочная», с ухмылкой ответил Лещ, сунул остатки в рот и усиленно заработал челюстями. Но не испугался того, что я потребую угощение назад, просто не захотел делиться с приятелем. «Ну ты жила», — возмутился подступивший к нам паренек. «Оставить не мог, да серый мне огрызок дал», — соврал Лещ, а после развел руками. «Короче, не знаю, что он тут забыл. Кто?» — полюбопытствовал его дружок. «Да извозчик». «Помнишь, воробушек на заднем борту экипажа углем мутно рисовал? А, было дело. Ох и крыл его дядька. Так и не стер ведь, только размазал. Разговор наскучил, я попрощался с пацанами и отправился на поиски босиков гнилого дома. На болоте сейчас точно никого не застать, да и вечер, можно сказать, уже начался, скоро к Бажену на поклон идти. А дальше, толковище. Меня передернуло. Глава 10.3.5. Луку я не нашел». Раньше наткнулся на Хвата, он тоже заметил меня, подошел и на вопрос об остальных сказал: «Все у золотой рыбки уже, а ты чего?» «Дела были», — неопределенно пожал плечами жилистый паренек с бритой наголо головой. «Айда к нашим, пошли». Мы шагали по улице, кому уступая дорогу, а кого и заставляя потесниться. Но пусть и шли по своей округе, так уж откровенно не задирались, и рыбы тут водились по зубости, и новые проблемы нам совершенно ни к чему. Со старыми бы разобраться. «Лука со всеми?» — уточнил я, внимательно поглядывая по сторонам. «Неа», — покривился Хват. Как утром с Яром куда-то утопал, так и не объявлялся больше. Он помолчал и добавил: «Не нравится он мне, Лука», — пошутил я. «Да ну тебя», — фыркнул паренек. «Приблудыш не нравится. Мутный он какой-то, мягкий, будто и не босяк вовсе, и не фабричный даже, а лавочник. Я только плечами пожал. Был бы лавочником, к нам бы не полез. Не нравится он мне», — повторил Хват, мрачно глядя себе под ноги. Золотая рыбка была паршивенькой харчевней неподалеку от Черного моста, владел которой Бажен. В свободное время он сиживал там в задней комнате с ближниками, поэтому на задворках вечно ошивались ходившие под его рукой босяки, Одни дожидались поручения отнести записку или срочно куда-то сбегать, другие просто коротали время, играя в пристенок, орлянку или чеку. От нас там тоже всегда кто-то терся, благо до гнилого дома было рукой подать. Зады харчевни выходили на просторный пустырь, дальше высились сараи и начинались огороды. А вот на вытоптанную до каменной твердости землю никто не претендовал. Здесь устраивали толковища окрестные босяки, а по праздникам на улицу выносились столы, все пили и плясали до упаду. Ну и дрались, конечно, не без этого. На углу мы наткнулись на угря сотоварищи, тот лишь кивнул и лезть под кожу не стал. Оно и понятно, тон здесь задавали жулики из шайки Бажена и других помельче, которые он подмял под себя. Да и подвыпившие дядьки запросто могли надавать обнаглевшим босикам по шее. Откнуть в ответ ножом нельзя. После такого нигде на заречной стороне не спрятаться, не скрыться. Веселье было в самом разгаре. Играли забредшие на праздник музыканты, и кружил хоровод, в центре которого лихо отплясывали разбитные девахи. Поодаль высилось сразу несколько небольших шатров. В один зазывала простаков-гадалка, в других устраивали представления какие-то фигляры. Чуть в стороне жонглировал горящими булавами акробат, там же легко подкидывал тяжеленные на вид гири усатый силач. Еще один крепыш предлагал всем желающим побороться с ним на руках. «Гривенник против деньги», — басил он. «Неужто никто не рискнет? Неужто мало каши ели?» Подвыпившие мужички подкатывали к нему один за другим. Зря. На глаза попался бежавший куда-то хрип. В одной руке он нес кусок яблочного пирога, в другой кружку. «Стоять!» — рявкнул я. «Наши где?» «Так это!» — озадачился мальчишка. «Тут-то все!» Хват забрал у него пирог. Я вынул из руки кружку. «Эй!» — возмутился мальчишка. «Это для рыжули!» «На меня все вали!» — разрешил я, сделал глоток и, скривившись, сунул кружку с вином хвату. Тот взамен вручил мне кусок яблочного пирога. «Да ну вас!» — обиделся хрип и затерялся в толпе. Больше всего людей собралось у загородки марионеточников. Хват задержался там, а я обогнул столы и двинулся к непонятному шатру на дальнем краю пустыря. Его буквально пожирали глазами слонявшиеся кругом босяки, но приближаться к перегородившей вход занавеси не решались. Зазывали, чья кожаная жилетка нисколько не скрывала мускулистого торса, платили за вход сплошь дядьки в возрасте. «Экзотические танцы!» — крикнул крепыш проходившим мимо молодчикам немногим старше меня. «В борделе такого не покажут. Да мы им сами покажем!» — отшутился один из тех. «Это пусть малышня себе утеребит. Задерживаться там я не стал». Потопал прочь. У края пустыря на открытом огне жарилось мясо. Шкварчало то и пахло столь аппетитно, что непременно бы слюной и зашел, если б яблочным пирогом червячка заморить не успел. Дальше дурил публику фокусник. Стоя у перевернутого цилиндра, в который зеваки время от времени кидали мелочь, фигляр с выбеленным лицом и завитыми усиками ловко расправлял веером и вновь собирал колоду, а в той оказывались то одни тузы, то сплошь чернели пики. Еще он вынимал карты из карманов, охавшей от удивления публики, и сам дозволял вытянуть любую, чтобы безошибочно угадать достоинство и масть, а время от времени запускал всю колоду к небу одной рукой и ловил другой. После стянул сюртук и закатал рукава сорочки, достал из цилиндра пяток монет, зажал их в кулаке, сразу растопырил пальцы и продемонстрировал пустую ладонь. Я отправил в рот остатки пирога и принялся во все глаза следить за представлением. Даже протолкался в первый ряд. Какие-то фокусы знал и мог повторить, но большая их часть оставалась для меня тайной за семью печатями. Сколько ни следил за ловкачом, так его секретов раскусить и не смог. Но несколько интересных ухваток и движений все же подметил. Но и фигляр оценил мой слишком уж пристальный взгляд и подрагивание пальцев, распознал самоучку и заорал. «Пошел вон!» Я вопросительно указал себе на грудь, и этот жест окончательно разозлил фокусника. Он гаркнул: «Да, ты, убирайся!» Всеобщее внимание меня ничуть не смутило, и я непонимающе развел руками. Фигляр потерял терпение и шагнул вперед. «Проваливай по-хорошему, пока не накостылял!» Кругом рассмеялись, но отнюдь не надо мной. Просто один из босиков проскользнул к цилиндру фокусника, запустил в него руку и был таков. Я выставил перед собой раскрытые ладони и подался назад. «Ухожу, ухожу!» После шустро ввинтился в толпу и рванул за сарай. Все рассчитал верно. Именно там взялись пересчитывать добычу малолетний воришка и его приятель. Их кличек я не знал, но они точно были из ватаги скока. На меня взглянули настороженно и даже зло. «Чего еще?» — спросил тот, что облегчил цилиндр фокусника. «Делиться надо», — веско произнес я. Мальчишки насупились, Но я был в своем праве. Не отвлек бы фигляра, ничего бы у них не выгорело. А намеренно это вышло или нет? Вопрос десятый. А ну как я для кого-то из своих все провернул, а они влезли, сообразив, что на львиную долю я не претендую. Босяки вновь зазвенели медиками и вручили мне алтын, гнутый двухгрошевик и три деньги. На большем я настаивать не стал и зашагал прочь, бринча зажатыми в кулаке монетами. Не стоило фокуснику на меня орать. И нет, чужого я не взял. Не было у меня этого как его умысла, вот, со мной просто поделились. Побродив немного в толпе, я наткнулся на Гнета и Сивова. Первый непонятно где раздобыл ботинки, второй красовался новенькой жилеткой, показавшейся почему-то знакомой. «Это вы чего?» – озадачился я. «А чего?» – буркнул Сивый, выдернув из моих пальцев полужилетки. Гнет был сообразительнее товарища и выдал заранее придуманное объяснение. «Яр поносить дал. Праздник же. Да и хрен с ним!» – отмахнулся я. «Лука-то вернулся уже? Ага, здесь где-то». Я завертел головой по сторонам, и Гнет потянул меня за рукав. «Слышал, во вчерашний прилив духи бродягу упокоили, не упокоили, а высушили?» Поделился я подробностями. Одна кожа и кости остались. «Да ну!» — в голос охнули парни. «А не свистишь?» Его на телеге увозили, по дороге дерюгу ветром скинуло. Пояснил я и спросил. «Рыжуля где?» Сивый шмыгнул, вытер под носом и указал в дальний угол пустыря. «Тама! Танцует!» С той стороны доносились пронзительный визг скрипки и резкое позвякивание бубна. Я двинулся на звуки музыки. Парни поплелись следом. Они на ходу засыпали меня вопросами. Пришлось выдумывать всяческие жуткие детали. Повеселился от души. Так и дошли до сараев, а там я протолкался через зевак и выбрался к небольшому пятачку, на котором танцевала рыжуля. Курчавый юнец-скрипач в изукрашенной сложной вышивкой жилетке терзал смычком струны, а девчонка кружилась с распущенными волосами и ударами ладони отбивала ритма вскинутый над головой бубен. Зрители свистели, слаженно хлопали и щедро кидали к ее босым ногам медики. Иногда мелькало и серебро. «Давай, рыжая!» — голосили собравшиеся. «Танцуй!» На какой-то миг я просто остолбенел. Рыжая была хороша. Так хороша, что у меня защемило сердце. В этом и заключалась проблема. Нет, не в моем отношении к девчонке, а в сальных взглядах разгоряченных вином молодчиков. Пусть большая часть публики опасения и не вызывала, тон здесь задавали не окрестные жители, а шумная компания незнакомых мне парней. Не ухари, но точно жулики. Самые пьяные, самые наглые. Именно они громче всех горланили, раззадоривая рыжулю, еще и неметь ей под ноги швыряли, а серебряные гривенники. И пусть в случае чего люди божена залетных молодчиков легко урезонит, но без мордобоя не обойдется, а Лука неспроста толковал, что лучше бы нам сейчас лишний раз не светиться. В особенности, рыжули. Мелкие дурачились здесь же, им тоже изредка кидали медики. Луки, нет, Луки нигде видно не было. Черт возьми, я легко протолкался через первый ряд и протянул руку девчонке. «Рыжуля, завязывай». Без толку. Та рассмеялась, бросила хлопать по бубну и попыталась втянуть в танец еще и меня. Я уперся и вмиг оказался выдернут с пятачка под выпившими жуликами. Туда выскочил один из их шайки. Под одобрительный свист дружков усатый молодчик начал выкидывать коленца. Ну а меня его приятели вытолкали в задние ряды. Я рваться обратно не стал и послушно отступил. Просто не захотел портить праздник людям и себе лицо. Отошел, осмотрелся, углядел парочку босиков и поспешил к ним. «Беги за Лукой», — скомандовал Сивому. Белобрысый паренек растерянно захлопал глазами, я ухватил его за ворот и притянул к себе. «Живо!» После толкнул в грудь и сказал Гнету. «Мелких настропали на рывок. Чего еще?» — выпятил босяк губу. Я оскалился и прошипел ему в лицо. Со скрипачом монетами делиться собрался. Судя по смуглой коже, крупному носу и черным как смоль кудрям, музыкант был из фургонщиков, я это сучье племя на дух не переносил, ну а Гнету так и вовсе было без разницы, в чей карман запускать руку. Он понимающе округлил глаза, пообещал: «Сделаю», и начал спешно проталкиваться через толпу. Зрители взорвались смехом, я нервно оглянулся, но обратно не полез и остался дожидаться Луку. Вот только вместо него Сивый привел Хвата. «Лука где?» – разозлился я. «Он у Бажена, нас оттуда погнали», – пояснил Хват. «А что случилось?» «Гнет объяснит», – сказал я. «Дуйте к нему, ждите». Сам с ними не пошел и побежал вокруг сарая. Тот был длинным, а к его торцу сразу примыкал следующий, но между стенами оставался неширокий зазор, Вот по нему я к терзавшему скрипку музыканту и подобрался. Фургонщик так разошелся, что не обратил на меня никакого внимания, а зрителям и подавно было не до того. Они со смехом наблюдали за попытками усатого молодчика обнять отплясывавшую с бубном рыжулю. Мне, нет, мне смешно не было. Пока что девчонка ускользала от пьяненького усача, но игрой на публику его приставания уже не были. Движения становились резче, ухмылка, злей. Молодчик попытался задрать рыжули подол платья, и я едва сдержался, чтобы не накинуться на него с кулаками. Вместо этого подступил к скрипачу и пихнул его в спину. От неожиданности музыкант шатнулся вперед, налетел на усача и оттер того от девчонки. Я тотчас схватил рыжулю за руку и рывком втянул ее в зазор между сараями. «Бежим!» Мелкие тут же кинулись собирать с земли монеты, а сивый, гнет и хват взялись их прикрывать, ну а я потащил за собой рыжулю, благо девчонка не стала упираться и со смехом побежала следом. Сразу за сараями начинались огороды, мы рванули вдоль плетня, домчались до прохода вглубь участков и припустили по нему со всех ног. Вновь повернули, и я увлек рыжулю в кусты. «Тише ты!» — шикнул на девчонку. «Не ржи!» Но, нет, никто не ломился вдогонку. Вроде нет, а если даже и попытаются отыскать, пройдут мимо и не заметят. Смеркалось, за густой листвой нас никому не углядеть. У меня бешено колотилось сердце, я навалился спиной на плетень и с шумом перевел дух. Рыжая уже не хохотала в голос, но так и продолжала давиться смехом, едва сумела спросить. «Серый, зачем?» От раскрасневшейся девчонки пахло вином. Меня это покоробило. Лука же велел не высовываться, заявил я, даже не пытаясь скрывать своего раздражения. Рыжуля фыркнула. Мало ли что он велел. Она покачнулась и навалилась на меня, прижала к скрипнувшему под нашим весом плетню. «Так ты всерьез толковал о том, чтобы прибиться к бродячему балагану, и даже деньги скопил?» Неожиданный вопрос удивил до крайности, но отвечать на него не пришлось. Рыжуля поцеловала меня, и враз пошла кругом голова, а ноги сделались ватными, дыхание перехватило. «Царь небесный!» Время остановилось, но, увы, только лишь для меня одного. Через шум крови в ушах пробился оклик. «Серый, рыжуля, вы где?» Рыжуля мигом отстранилась. Я в некотором обалдении вылез из кустов на тропинку и отозвался. «Здесь мы!» Подбежал хрип, шумно выдохнул и сказал. «Тебя Лука требует, срочно!» Он во все глаза уставился на выбравшуюся вслед за мной рыжулю и спросил. «А вы чего тут?» «Прячемся», — буркнул я и уточнил. «Как там?» Усатый с корешами скрипача вздул, рассмеялся хрип, а потом их самих погнали. «Ну хоть так», — проворчал я. «Проводи рыжулю к нашим», — и махнул той рукой. «Все», — побежал. На девчонку даже не взглянул, и без того уши припекало так, что еще немного и дым повалит. Лука дожидался меня у черного хода золотой рыбки. «Ну ты где пропал?» — прошипел он. «Договаривались же. Потом расскажу», — отмахнулся я. «Чего тут? Идем». Дверь стояла распахнутой настежь, на улицу то и дело выносили из кухни еду, а с ледника напитки, стену там подпирал баламут, здоровенный детина со сбитыми костяшками. На нас он даже не взглянул, и Лука беспрепятственно провел меня внутрь. В основном зале бывать уже доводилось, в заднюю комнату попал впервые. Размерами она мало уступала основному помещению, место во главе длинного стола занимал бажен, чернявый и нескладный, с крупной головой и бочкообразной грудной клеткой. В босиках у него было прозвище «Головастик». Только это было давно, сейчас за такое обращение могли и язык отрезать. Короткая темная бородка главаря была аккуратно подровнена, а вот шевелюра растрепалась. В расстегнутом вороте рубахи желтела золотом цепь. По правую руку от него сидел слишком уж фронтоватый для этого сборища Пламен, по левую – Костолом Волчи. Внешне они казались полной противоположностью друг другу, а на деле были одного поля ягоды, живоглоты. Ну и еще пяток жуликов по лавкам расселись, знал всех, эти были просто на подхвате. Лука пихнул меня в бок, а сам, повинуясь жесту бажена, опустился на лавку. Угощением его обделили и пиво не налили, но пригласить за стол, пригласили. Меня, нет. Я стянул с головы картуз и пробормотал. «Вечер добрый». Бажен хмуро глянул, приложился к оловянной кружке и потребовал. «Говори, а чего говорить-то?» Пожал я плечами, больше даже изображая смущение, нежели испытывая его на деле. Шел по рынку, привязались босики с угольного тупичка, ну мы и схлестнулись. «Не юли», — потребовал Пламен и резко прищелкнул пальцами. Огоньки свечей в стоявшем перед ним подсвечнике враз вытянулись, став в ладонь длиной. Я чуть рот от изумления не разинул. Бажен погрозил мне куриной ножкой и сказал, кто драку затеял, они, уверил я собравшихся и поспешно добавил, да правда они, зуб даю, меня жучок окликнул, я обернулся и слова ему еще сказать не успел, как от Лешика в грудь получил, а кто-то из мелких подножку поставил, трое их было, и вот так, без разговоров, доржали они чего-то, я обернулся разобраться и сразу выхватил, может, пошутить решили, только не смешно получилось. Точно они первыми начали, а на кой черт мне одному троих задирать? Бажен прищурился. Так ты не один был. Вот скажи, кто жучка спицей ткнул? Девчонка из наших ткнула, только она в драке не в счет. А чего ее с собой не привели? Заинтересовался Волчи, хрустнув сбитыми костяшками. В драке девка, может, и не в счет, но язык-то у нее есть. Подтвердила бы твои слова. Тут впервые подал голос Лука. Язык без костей, за словами следить не умеет. Веско произнес старший гнилого дома, ей на толковище голову заморочит, сболтнет чего, мы еще и крайними останемся. Бажен кивнул, и, повинуясь его жесту, кудрявый наполнил оловянную кружку из стоявшего на столе кувшина с пивом и передвинул ее Луке. Тот явственно воспрянул духом и спросил, толковище в лодочном сарае будет, там, подтвердил Бажен и резким движением пальцев сломал куриную кость. «Смотри, Лука, я за вас вписался, если насвистели и сами виноваты, три шкуры спущу, чтобы другим неповадно было». От нескрываемой угрозы в голосе главаря стало не по себе, на миг я даже пожалел, что поддался на уговоры Луки, но сразу вспомнил недавний поцелуй и укорил себя за мимолетную слабость. Ерунда, выгребу. Глава 11.3.6. Лодочный сарай был длинным, просторным и темным. Мрак в нем едва-едва разгоняли закрепленные на стенах лампы. За масло для них распоряжавшийся тут древний старикан брал отдельную и отнюдь не самую маленькую плату. Обычно здесь проводились кулачные, петушиные и собачьи бои, а еще устраивали толковища те жулики, коим было не по чину встречаться на пустырях. Мы зашли через одну дверь, и Стома с Присными попал внутрь через другую, в противоположном конце строения. Покровитель босиков из угольного тупичка был выше и стройнее Бажена, сложением он напоминал самую малость растерявшего форму акробата, а вот одевался как какой-нибудь купчик или чинуша. Заявился на толковище в надраенных яловых сапогах, прямых штанах и неброском синем сюртуке, разве что на шею повязал слишком уж цветастый платок. Истома первым вышел в центр сарая, сдвинул тростью на затылок цилиндр с низкой тульей и с показным радушием раскинул руки. Бажен. «Сколько лет, сколько зим!» Наш старший сплюнул под ноги и, сделав жест Луки следовать за ним, решительно двинулся вперед. «Да на той неделе только у барона виделись», — проворчал он и остановился, скрестив на груди руки. «Мне доводилось слышать, будто эта парочка босиками бегала в одной шайке, а потом их пути дорожки разошлись, оба выбились в люди и оба имели друг на друга зуб, только-только замирились, а тут мы, нехорошо». К Истоме присоединился парень в кожаной жилетке, плечистый и лобастый. Я узнал Добрана, старшего у босиков угольного тупичка. Лука его и в грош не ставил, мне оставалось лишь на это мнение положиться, поскольку сам с ним почти не пересекался. Отирались тупичковые все больше у складов. Для начала Истома и Бажен потрепались о всякой ерунде, но затягивать разговор не стали и вскоре перешли к делу. Добран обвинил гнилой дом в избиении его босиков, Лука поднял эту историю на смех. Поругаться им не дали. До расспросов дело тоже не дошло, мое участие потребовалось лишь раз. «Скажи, Серый», — обратился ко мне Лука. «Так и было», — подтвердил я. Ну а жучок поклялся, что все было совсем даже наоборот, этим все и ограничилось. Во лжи никого не уличили, о примирении речи тоже не зашло, а стычка была слишком незначительным поводом для серьезной свары. Просить рассудить нас барона никому и в голову не пришло. «Пусть на кулачках разберутся», — предложил Бажен. «Один черт. Теперь уже не понять, кто прав, а кто виноват, и кто драться будет», — уточнила Истома. «Кто нашкодил, тот и будет», — с невозмутимым видом выдал Бажен. «У меня», — он оглянулся, — «Серый, а твоего вроде дружком кличут», — Истома приподнял в улыбке губы и поправил, — «жучком». Он уже протянул было руку, но сразу выставил встречное условие. «Проигравший платит червонец, и чтоб все было по-честному, пусть Лех судит, он так и так здесь каждый седмень кулачные бои проводит». «Чай, не откажет», — Бажен рассмеялся, — «идет». И они ударили по рукам, а я тяжело вздохнул. Драться я умел, но не любил. Предпочел бы краями разойтись. Рыжуя с этим дурачком уже поквиталась, В следующий раз и без дополнительной трепки будет язык за зубами держать. А что начищу ему рожу, лично я нисколько не сомневался. Жучок, рыхлый. А вот Лук оказался решением старших откровенно недоволен. «Бажен с меня за беспокойство целковый сшиб», — пояснил он на обратном пути причину своего дурного настроения, но дело даже не в этом. «Просто жучок, не боец, так на кой черт из Тома ставки повысил?» Я покачал головой. «Он их не повысил, он их червонцем ограничил. Думаешь, Бажен не предложил бы проигравшего нагрузить?» Лука досадливо поморщился. «Может быть, может быть». Он вздохнул. «Ты осторожнее пока, как бы тебя отметелить не попытались. Против правил же, отопрутся». Я кивнул. «Ладно, поберегусь. Седмень, послезавтра. Всего ничего осталось, уж продержусь как-нибудь». Следующим утром я вновь встал ни свет ни заря. Специально напился с вечера воды, чтобы уж точно не проспать, потому как в гнилой дом мы вернулись далеко за полночь, а на боковую отправились и того позже. Выбравшись из гамака, я немного постоял, прислушиваясь к своим ощущениям, но ничего необычного не уловил, даже ногу не ломило. Хотелось облегчиться, и только. Тогда я спустился с чердака и тихонько, дабы не перебудить мелюзгу, дошел до заваленного снедью стола. Там выбрал из объедков три ненадкушенных пирожка, с ними и отправился на выход. Уличный воздух, как и вчера, напитывала неприятная стылость, но сегодня она едва-едва ощущалась, не был бы настороже, ничего бы и не заметил вовсе. Два пирожка оказались с луком и яйцом, третий был начинен яблочным повидлом. Смолотил их, принюхиваясь и прислушиваясь, потом отправился в путь. Выбрался с болота, не упав и не провалившись, лишь раз поскользнулся, но и то устоял на ногах. Через черный мост не пошел, вновь сделал крюк до торговой переправы. Не столько опасался повстречаться с охотником на воров, сколько принял в расчет предупреждение Луки. Как бы и вправду тупичковые подловить не попытались. Потом с них за это спросит, но мне-то со сломанными ребрами от этого легче не будет. Ну его, вышел рано, над печными трубами только-только начинали подниматься струйки дыма, людей на улицах почти не было, лишь раз или два попались развозившие что-то с утра пораньше телеги, до пекарни благоухали ароматом свежей выпечки. От поставленной на колеса бочки золотарей несло совсем другим, мимо нее я проскочил, зажимая нос. На торговой переправе собирал конские яблоки заспанный дворник, глянул недобро, но цепляться не стал. Его собратьям по метле и совку из среднего города тоже не было до меня никакого дела, работы у них после вчерашних гуляний было хоть отбавляй. Дежуривших в ночную смену подручных квартальных надзирателей так и вовсе сейчас заботили исключительно перепившие горожане, поэтому добрался до монастыря Пепельных Врат без приключений. Приключения начались уже там. Так себе приключения, если на чистоту. Начать с того, что ни в какую церковь брат Тихий меня не повел, а вместо этого вручил метлу. Пришлось подметать внешний двор. Потом я колол дрова и таскал в прачечную воду. И так далее, и тому подобное. А под конец получил давешнее ведро с тряпкой. «Вымоешь часовню и на сегодня свободен», — объявил монашек, которого я уже очень и очень не любил. Знал бы, что придется не за свечами следить, а вот так и шачить, уж точно не стал бы свою лучшую одежду надевать. Мы двинулись от колодца к часовне карающей десницы, и на подходе к ней я едва не присвистнул от изумления при виде того, как мальчишки-неофиты набегают со всех сторон на монаха, пытаясь если и не сбить того с ног, то просто коснуться, а тот крутится на месте и расшвыривает их приказами. Присмотрелся, попытался разобраться в происходящем, и вмиг заслезились глаза, а следом на затылке зашевелились волосы, заломило зубы и зашумело в ушах, и еще не кстати вспыхнул уголек боли под правым коленом. Я оступился и едва не расплескал воду. «Аккуратней», — потребовал брат Тихий, но лично я на его месте беспокоился бы отнюдь не из-за моего ведра. Очень уж недобро глянул наставник неофитов, и направлено его недовольство было точно не на меня, а на монашка. Тому хоть бы что, ну чисто дурачок блаженный, он еще и одного меня в часовенке оставить не побоялся. Я поначалу этому крепко удивился, но огляделся и сообразил, что при всем желании не смог бы ничего ни украсть, ни сломать. Голый пол, покрытые резьбой каменные стены, неподъемные медные канделябры, и все, ничего больше внутри не оказалось. Перво-наперво я встал у двери и принялся следить за упражнениями неофитов, а закатал рукава, намочил тряпку и взялся мыть пол, уже только когда их увели с площадки. Но наводить в часовенке порядок было откровенно скучно, поэтому размеренно задышал, пытаясь вместе с воздухом втянуть в себя энергию неба. Какое-то время ничего не происходило, а когда в груди начало припекать, я в полном соответствии с наставлениями третьей ступени стал разгонять тепло по всему телу и выталкивать его излишки вовне. Вдох-выдох. Раз-два. При этом никакого намека на вчерашний прилив сил не случилось. Более того, я необычайно быстро утомился и своего занятия не бросил исключительно по той простой причине, что ощущать себя всамделишным тайнознацем было чертовски приятно. Вода очень скоро стала грязной, а на дне ведра скопился песок, но идти по закрытой для мирян территории до колодца без сопровождения было откровенно боязно, и я решил дождаться возвращения монашка, а пока взял скребок и принялся очищать накапавший на каменный пол воск. Вдох-выдох. Раз-два. Тепло в себя, тепло по телу, тепло из себя. Раз-два-три. Три счета оказалось чертовски сложно подогнать к двум. Пришлось вдыхать медленно, а выдыхать быстро, но не сразу, а после некоторой паузы. Вдох-задержка-выдох. Раз-два-три. Тепло в себя, тепло по телу, тепло из себя. Раз-два-три. И как-то резко полегчало, будто второе дыхание при долгом беге открылось. С улицы донесся непонятный шум, и я бросил скребок, подошел к входной двери. Думал, вернулись давешние неофиты, но хоть выстроившимся на площадке мальцам и было точно так же лет по 12-13, у этих рубахи оказались подпоясаны кушаками, да и наставниками занимался другой. Любой заклинательный аркан, если не брать в расчет атрибут тайнознаца, это всего лишь последовательность действий приказов. Он поднял руку на уровень груди, сотворил огненный шар размером с яблоко и перечислил: ограждение, воспламенение, насыщение. При необходимости добавляется движение. Но, к вящему моему разочарованию, монах не запулил огненным шаром в один из гонгов, а небрежным взмахом руки его развеял. Каждый приказ создается отдельным усилием, поэтому сотворение маломальски сложных заклинаний требует наличия не только меридианов, но и узловых точек для разделения энергетических потоков. Для неофитов проработка абриса – дело весьма отдаленного будущего. Вам сейчас доступны лишь самые примитивные чары. Наставник презрительно скривился, а потом нацелил руку на один из гонгов и объявил: нагрев, фокусировка. Я будто дуновение теплого ветерка уловил, а затем в самом центре медного листа вспыхнула алая точка. Область раскаленного металла начала стремительно расширяться, и монах опустил руку. Нагрев требует лишь голой силы и выносливости. Для этого вы закаляете дух и тело. Собрать энергию в одной конкретной точке несравненно сложнее. Обычно неофиты годами пытаются зажечь взглядом свечу, и лишь после этого им дозволяется перейти к чему-то более серьезному. И что это в итоге дает? Ничего. На следующем этапе приходится осваивать принципиально иные способы управления энергией, время оказывается растраченным попусту. Вам это не грозит. Нагрев. Фокусировка. Последние слова монах уже выкрикнул, и его подопечные все, как один, вскинули руки и попытались раскалить медные гонги. Возможно, у кого-то и получилось нагреть металл, но никак внешне это не проявилось. У меня невесть с чего разболелась голова, и я отступил вглубь часовни, снова начал счищать с пола капли воска. Так и подмывало зажечь взглядом одну из свечей, но не стал нарываться на неприятности, окончательно уверившись в своем решении обратиться за советом к монастырскому целителю. Всего-то ведь и надо, что попросить монашка отвезти к брату светлому. Чай, в такой малости не откажет. Не тут-то было. Явился за мной брат тихий мрачнее тучи, его левое ухо сильно опухло и цветом сравнялось со зрелой сливой. «Воду бы поменять», — сказал я, но тот ничего и слушать не стал. «Не надо», — отрезал брат тихий. «Тащи на помойку и проваливай. Завтрак за утренний жду. Живей давай, шагай». Мелькнула мысль, что влетела ему из-за того, что посторонний оказался свидетелем занятий с неофитами, но на обратном пути я приметил сразу нескольких послушников, спешно таскавших куда-то воду и коловших дрова. Тут-то и вспомнилось, как монашек шептался с ними, прежде чем поручить мне ту или иную работу. Не иначе лодырей наказали за лень, а моему провожатому всыпали за грех стяжательства. Так ему и надо. На заречную сторону я вернулся только в 2 пополудни. Идти в гнилой дом было слишком рано, но на базаре решил пока не отсвечивать, вместо этого отправился потолкаться среди босиков на задворках золотой рыбки. Вокруг выставленных на попа перед питейным заведением бочек кучковались мужички, кто еще только начинал поправлять здоровье, кто уже прилично накушался. Наша мелюзга рядом с ними сегодня не вертелась, поскольку что похмельные, что запойные одарить могли только лишь под затыльником. Еще и карманы не обчистить, у таких обычно в них ветер гуляет, в долг пьют. Мимо проскакали трое верховых, и у меня от изумления едва челюсть не отвисла. Мало того, что никто вслед уряднику и паре стрельцов комком грязи не запулил, так босики не засвистели даже. И пусть стражники сопровождали экипаж, на дверцах которого красовалась вписанная в круг пятиконечная звезда с окаймленным молниями кулаком, оградить от оскорблений церковный знак мог исключительно тех, кто находился внутри. У кабака с кружкой пива в руке стоял Сыч, я подошел к нему и указал на переваливавшийся с кочки на кочку экипаж. «Это чего тут?» — Духолов прикатил, — пояснил босяк и глянул сверху вниз. «Не слышал разве? Приблудные духи бродягу высушили, так это в прилив было». «Ня!» — покачал парень головой. «В прилив первого, второго этим утром нашли». Я не удержался и присвистнул. «И где?» «За свиным углом». «Дела». «Угу», — согласился со мной Сыч. «Барон велел препятствий церковникам не чинить, а кто дурить начнет, того бить нещадно». «С бароном шутки плохи», — кивнул я и уточнил. «Наших не видел? На заднем дворе глянь». Я обошел дом и сразу наткнулся на сивого Игнета. Первый больше не красовался жилеткой, второй скреб босую пятку. «А как?» — поразился я. «А обновки ваши где?» Парни кисло глянули в ответ. «Мы на праздник поносить брали», — напомнил Гнет. «Лука сказал вернуть?» — догадался я. «Ага», — бесхитростно подтвердил сивый и шмыгнул носом. «Завел себе любимчика. Вздуть его надо», — рубанул рукой воздух Гнет. «Луку?» — пошутил я, но пацанам было не до смеха. Мне посоветовали катиться со своими хохмочками прямиком к чертовой бабушке. Ну и я в долгу не остался. Чуток пособочились. Наши мелкие рыли носами землю, выискивая оброненные медики и оторванные пуговицы, а заодно прочие хоть сколько-нибудь ценные вещички. Найденные они таскали Гнету и Сивому. Я нигде не заметил Рыжули, и поскольку заявился на задворке золотой рыбки исключительно ради девчонки, то задерживаться там не стал и отправился во свояси. На соседней улице привязался чей-то кудлатый пес с обрывком веревки на шее. Наглая собаченция всерьез вознамерилась меня покусать, едва сумел отогнать ее выломанное из заборчика штакетиной. Тварь какая! В иной раз я бы после такого непременно сделался всеобщим посмешищем, еще бы и ограду чинить заставили, а сейчас никто ни на заливистый собачий лай, ни на треск доски внимания не обратил. Очень уж увлеченно судачили о чем-то местные кумушки. Но штакетину я в любом случае на место вернул. Дальше столковался с двоюродным братцем об уроке грамоты и честно заплатил за него и за прошлые две деньги. А когда после пересчитал монеты, то с превеликим сожалением отказался от похода в булочную и поплелся сразу домой. В соломенном переулке одолела детвора, пришлось развлекать малолетних оболтусов фокусами, зато получил от них пару сухарей с изюмом. Мальцы рассказали, что никто из наших в гнилой дом пока не возвращался, так что я дошел до уходившей в камыши тропинки, а там уселся на плоскую каменюку, запрокинул голову к облачкам и попытался втянуть в себя то, что полагал энергией неба, но нисколько в этом не преуспел. Дышал и дышал, ни тепла, ни стылости, ничего. Охо-хо, хорош бы я был, сунувшись со своими выдумками к монастырскому целителю. Накатило разочарование, но как раз в этот момент в переулок завернули Рыжуля, мелкая и хват. Последний тащил две корзины, девчонки шагали налегке. Я вскочил с камня и нахлобучил на голову картуз. «Привет!» Рыжуля улыбнулась, мелкая состроила рожицу. Хват протянул мне одну из корзин и спросил: «Ты чего тут?» «Да так», неопределенно пожал я плечами. «Что тащите?» «Маслы. Похлебку варить будем. И костный мозг есть». Расплылась в счастливой улыбке мелкая и облизнулась. Мы двинулись к зарослям камыша. Рыжуля вдруг глянула на меня и спросила: «Серый, ты уже завтра с тем дурачком дерешься?» «Ага», подтвердил я с показной беспечностью. «Взгрею его. Осторожней давай». Хват расхохотался. «Да жучок слабак, все они там, в угольном тупичке, малохольные, и вот тут невесть с чего стало не по себе. Хват ведь не пытался меня подбодрить и нисколько не бравировал. Так оно и было на самом деле. Вчера наши, как узнали, о чем старшие столковались, сразу наперед поздравлять начали. Но тогда на кой черт Истома на кон червонец поставил? Прям все-все малохольные», — хмыкнул я, перебирая в памяти босиков из угольного тупичка. «Там рано горбатиться начинают. Если только этот». Хват прищелкнул пальцами, но осекся и вытаращился на вывернувшего нам навстречу потлатого юнца в грязных башмаках и по колено мокрых штанах, на приблудного бродягу и даже босика тот, несмотря на синяк под глазом, нисколько не походил, очень уж прилично был одет. Льняная рубаха, бархатная жилетка со сложной вышивкой, кожаный ремень, опять же обут, на голове, смешная шапочка с куцами полями, чернявый, носатый, курчавый, усики над верхней губой. Да это же скрипач-фургонщик, неужто потребует медиками поделиться или за сломанный инструмент предъявить решил, вот же принесла нелегкая. Но, нет, ни о музыкальном инструменте, ни о деньгах юнец и не вспомнил, да и угрожать не стал, радостно улыбнулся. Рыжая, а я тебя обыскался. Мы с хватом мигом выдвинулись вперед. Чего надо, вали отсюда, пока цел. Скрипач хоть и показался восторженным дурачком, но сразу смекнул, что к чему, и лыбиться перестал. Судари, при всем уважении, у меня разговор к вашей спутнице. Рыжая страдальчески вздохнула. Ну чего еще, в тебе живет сам танец, объявил скрипач. Тебя немного пообтесать, и сможешь выступать не на потеху пьяной черни, а перед князьями и архонтами. Да за тебя станут бороться лучшие подмостки поднебесья. Куда ты вчера пропала? Мы же обо всем условились. В первый миг я не понял, о чем идет речь, а потом в бешенстве скрипнул зубами. Сам-то предложил Рыжуле присоединиться к бродячему балагану, а вот как заливать надо было. О князьях и архонтах. Пообтесать? Прищурилась Рыжуля, мотнула головой и рассмеялась. Мечтай, мечтай. Да послушай, мое терпение иссякло. Я опустил корзинку на землю и шагнул вперед. Хват повторил этот маневр, но скрипач и не подумал отступить. В его руке блеснул клинок ловко разложенного ножа. Давайте. Договорить мы ему не дали. Хват резким махом ноги запустил в музыканта ком болотной грязи, а стоило лишь скрипачу прикрыть лицо рукой, я тотчас оказался рядом и выкрутил тонкое запястье, заставляя скрипача выронить нож. В следующий миг хват с разбегу шибанул фургонщика в грудь. Тот запнулся о мою ногу и полетел спиной на землю. Топи его! Восторженно завопила мелкая. Головой в грязюку макайте. Не надо. Остановила нас Рыжуля. Пусть уходит. Меня всего так и распирало от злобы. Я заколебался, но девчонка с нажимом повторила. Серый, пусть идет. Мог бы и не послушать ее, но музыкант как завалился навзничь, так и не пытался подняться. Лежал, тюфяк тюфяком. Ну и отпустила. К черту. Ничего меня не отпустило. Всего лишь возобладал здравый смысл. Я нехотя подался назад и потянул за собой хвата, да еще подобрал нож и зашвырнул его в камыши. «Проваливай!» — рыкнул я на валявшегося в грязи скрипача и напоследок предупредил. «Сунешься в гнилой дом, раком скормим!» Но пригрозил, просто чтобы образумить. «Сунется, до нас не дойдет, завязнет и утонет. Только если вдруг такое случится, теперь сам виноват будет. Его выбор». Глава 12.3.7. В гнилом доме я надолго не задержался. Попытался было подступиться к Рыжуле, но та против вчерашнего оказалась хмурой и неразговорчивой, от вопроса о скрипаче и вовсе поначалу отмахнулась. Потом вздохнула и сказала, да проходимец какой-то, привязался, потанцуй да потанцуй. Девчонка перекинула косу на спину и потребовала, все, серый, не мешай, нам еще маслы варить. Я попробовал было придержать ее за руку, но какой там, еще и мелкая язык показала. Сам до такого ребячества опускаться не стал, влепил вредине щелбан и двинулся на выход. На карнизе сидел и что-то строгал ножичком малек, но я все же окликнул хвата. «Покараулишь?» «Далеко собрался?» – удивился парень. «Прогуляюсь». Хват решил, будто я вознамерился разобраться со скрипачом, и хрустнул костяшками. «А стоит ли?» Я хлопнул его по плечу и уверил. «Просто прогуляюсь». Залез на чердак, порылся в сундуке и выбрал из обносков не слишком рваные штаны и рубаху. Еще прихватил палку, чтобы проверять дорогу. Пусть и знал болото как свои пять пальцев, да только одно дело, когда туда-обратно каждый день привычной дорогой ходишь, и совсем другое, в сторону от обычного пути отойти, лишний не будет. Окруженный со всех сторон стеной камыша клочок сухой земли отыскался в 5 минутах ходьбы от гнилого дома. Не знал бы о нем, прошел бы мимо, но я знал, более того, именно на этот куцый островок и направлялся. Привели сюда раздражение и напряжение. Остаться в гнилом доме я попросту не мог, точно бы на ком-нибудь сорвался. Идти же в таком состоянии в город было и того опрометчивей. А тут, нормально, здесь, никого. Я стиснул зубы и ударил кулаком в воздух. Раз, другой, третий. Рыжуля согласилась танцевать для этого драного скрипача. пусть даже и в шутку, но согласилась, а меня отшила. Ударив на выдохе, я попытался выплеснуть из себя всю эту ядовитую злобу и не смог. Тогда припомнил наставление монаха и попробовал втянуть непослушную энергию небес, прогнать ее через себя и вытолкнуть, не раньше и не позже, а точно в нужный момент, собрать всю воедино и выбросить вовне, от опорной ноги к ударной руке, с толчком всем корпусом. Раз, второй, третий. Кровь прилила к лицу, соленый пот начал заливать глаза, дыхание сбилось. Втянуть энергию на вдохе, чушь собачья, удавалось лишь хватать разинутым ртом воздух. Дерьмовый из меня кулачный боец, а ты на знатице того хуже. Я пробрался через камыши к глубокой промоине, на дне которой бил ключ, устроился на бревнышке и зачерпнул ладонями ледяной воды, умылся. Ощутил некоторый намек на умиротворение, но все же вернулся обратно, встал посреди островка и закрыл глаза. Представил, как на вдохе в меня проникает и растекается по телу небесная сила и как на выдохе она вырывается вовне, но, ничего, ничего, ничего, ни малейшего намека на умиротворяющее тепло, ничего и близко похожего на неприятную стылость. Только зря время потерял, ты назнаться из себя корча, дурь какая. Я выругался и вновь принялся молотить рукой воздух. Вдох, толчок, удар. Раз, два, три. Вдох, толчок, удар. Все без толку. Нет, вот так сразу теперь уже не запыхался, да только если камыши и колыхались, то исключительно из-за легких дуновений ветерка. У меня на них никак повлиять не получалось. В который уже раз накатил приступ лютой злости, я вскинул перед собой руки и на коротком выдохе-выкрике вытолкнул из себя то ли энергию, то ли просто раздражение. Единственное, чего добился, это головокружение. Зато полегчало. В гнилой дом приплелся едва живым. Наваристый бульон из маслов оказался как нельзя более кстати. Выхлебал две миски. «С утра опять в монастырь?» — спросил Лука, когда я поднялся из-за стола. «Угу», — кивнул я. «Теперь цельный месяц туда таскаться придется. Махач завтра в 6», — напомнил старший. «Не пропадай». Сивый шмыгнул, вытер под носом и сказал. «Комар говорит, на них ставки делать будут. Типа, как на кулачных бойцов». Хват замер с набитым ртом. Даже жевать перестал. Огнет недоверчиво протянул. «Брешет. И ничего не брешет». Уперся Сивый. «Он с прошлого месяца под Лехом бегает. А Лех бои проводит и ставки от барона держит». Хват прожевал и махнул рукой. «Плевать, нас все равно в сарай не пустит». Яр округлил глаза. «Вас кулачные бои смотреть не пускают?» Все за столом поглядели на приблудыша откровенно недобро. Даже Лука поморщился. «Завтра от гнилого дома трех человек запустит. Пойдем». «Я пойду», — перебила его рыжуля. «Ничего тебе там делать», — отрезал Лука. «И не спорь». Он даже легонько стукнул кулаком по столу. «Пойдем я, Серый Яр». «Чего это?» — разом взвелись Хват, Сивый и Гнет. «А мы?» — Яр на Серого поставит. Хват надулся. «А мы безрукие, получается?» Сивый и Гнет раздраженно засопели. Лука поглядел на них и тяжко вздохнул. «Ставить много будем. Бажен точно в долю войти захочет, а то и просто все заберет. Не нужно ему про эти деньги знать. Да и Лех может попытаться выигрыш зажать. Обвинит в сговоре. И что тогда делать? А Яра там никто не знает. Не знают, что он с нами. И ты ему деньги доверишь?» — возмутился Сивый. «А если сдернет, мы тоже пойдем. Снаружи покараулим», — поддержал приятеля Гнет. Я зевнул и, прежде чем меня успели втянуть в свару, сказал: «Спать пойду», — но сразу остановился. «Да, тут дурачок один по болоту бродит, дверь запереть не забудьте». «Рассказали уже», — кивнул Лука. «Хват, Гнет, Сивый, сегодня вы караулите. С очередностью сами определитесь. Яр, ты первый, поужинаешь и давай на карниз». «А Серый?» — возмутился Гнет. «У меня бой завтра», — усмехнулся я. «Да чё смеяться, ты жучка одной левой». Но я и слушать ничего не стал. Поднялся на чердак и забрался в гамак. Уснул моментально. Утром надолго замер на крыльце гнилого дома. К привычным запахам стоялой воды и утренней свежести так и продолжала примешиваться неприятная стылость. И никак не удавалось определить, усилилась она по сравнению со вчерашним днем или это просто кажется. В итоге пришел к выводу, что не усилилась, просто ощущается чуть пронзительнее и резче. Быть может, дело во мне, или в погоде. На небе ни облачка, день ожидался жарким. На карнизе заворочился Хват. Он зевнул и окликнул меня. «Серый, куда в такую рань?» «Да все туда же», — неопределенно ответил я и спросил. «Как ночь прошла?» Сивый брехал, кто-то на помощь звал, только ему верить, себя не уважать. «Брешет, как Сивый Мерин», — рассмеялся я и махнул рукой. «Бывай». Выбравшись с болота, я обтер ноги, обулся и двинулся прямиком к Черному мосту, решив сегодня по заречной стороне кругов не нарезать. Ноги, чай, не казенные. Зря-зря, окликнули меня сразу, как только перешел на тот берег. Юноша, раздался окрик, и волосы на затылке зашевелились из-за предчувствия скорых неприятностей. Обратно на заречную сторону не удрать, окликнули-то со спины. И нет, звал не давишний охотник на воров. Голос был совсем другой, незнакомый, мужской, молодой, не злой и ничуть не раздраженный, но и без притворного дружелюбия, деловой. Прикидываться глухим я не стал, обернулся и обнаружил, что ко мне направляется молодой человек, лет 25, с щегольскими усиками и колючими синими глазами. Больше ничего выдающегося в его внешности не было. Росту среднего, сложение обычного, одежка, добротная, неброских расцветок, коричневые ботинки и перчатки, темно-серые брюки, сюртук и котелок, в тон глазам шейный платок, выражение лица скучающее, будто я ему нисколечко не интересен, будто сейчас дорогу спросит и дальше потопает. Но нет, не потопает. Я знал это наперед, случайной встречей тут и не пахло. При всей своей обычности незнакомец на добропорядочного обывателя нисколько не походил. И нет, точно не ухарь и не жулик. Если из наших, то мошенник или шулер. Да только таким до босиков никакого дела нет. Или есть, или это подельник парочки ухарей. От этой мысли прошиб холодный пот. Чего, нехотя выдавил я из себя, готовясь броситься на утек. Мне бы обувь почистить, объявил молодчик. Но ровно с тем же успехом мог со всего маху зарядить мне кулаком, хлоп, и все мысли из головы вышибло. Только два слова чехарду затеяли, всего только два, огнедрева и звездочет, хотя, конечно же, не и, а или, огнедрева или звездочет или огнедрева, что мне аукнулось, вот что, а, но виду я вроде бы не подал и решительно отрезал, с этим не ко мне, да неужели, вроде как удивился непонятный тип. Опомнится, в прошлый раз отлично ботинки надраил, ничего не знаю. Я изобразил намерение уйти, и молодчик враз посуровил. «Сюда смотри», – прошипел он и приподнял левую руку. На раскрытой ладони обнаружилась чуть тронутая зеленоватой патиной бляха с гербом вольного города Черноводской, выбитыми сверху буквами «Г», «У». Снизу значилось «О», «Н», «В», имелся и номер. «Городская управа», «Охотник на воров». Жестом молодчик предложил отойти с проезжей части, дабы пропустить катившую по набережной телегу, а когда я на негнущихся ногах последовал за ним, спросил: «Ну как, не припоминаешь?» «Нет», — отрезал я, — «огнедрева или звездочет, звездочет или огнедрева, черти драные, даже не знаю, что хуже, да все хуже, все, скверик в голубином квартале», — сказал охотник на воров, — «теперь припомнил?» «Нет», — повторил я, — молодчик вновь оскалился. «Тебе с квартальным надзирателем очную ставку устроить?» Отпираться и дальше смысла не оставалось, я передернул плечами и признал. «Обувь там чистил, было дело, тебя в первый раз вижу». Охотник на воров не удержался от улыбки. «Умный мальчик, уважаю, пирог тебе в бок загнать, сука такая», подумал я в бессильной злобе, но именно что, в бессильной, и ножа с собой нет, и дворник на том конце дома мостовую метет, да так и так не рискнул бы, еще пожить охота. Значит, чистил обувь в голубином квартале, и что с того, а чего чужим именем представился? Преступление нечто, мзду квартальному совать, преступление, но я не испугался, ничего не знаю, и вообще, опаздываю. Как ни странно, охотник на воров не вспылил и не попытался меня удержать, правда и не отстал, а пристроился сбоку. Тебя кто в голубиный квартал послал? Никто не посылал. Если уж ты меня нашел, то знать должен, что я без малого год чисткой обуви зарабатываю. Да в голубином квартале дрянь, а не место. Ты в убыток себе работал. Я презрительно фыркнул. Без патента попробуй, хорошее место сыщи. А что с прежним местом? Погнали. Сейчас чего обувь не чистишь? Ногу зашиб, в монастыре лечение отрабатываю. Охотник на воров улыбнулся уголком рта. Складно врешь, так и вывернулся бы, если б не пожадничал и налетчиков не обчистил. В голове явственно прозвучало: «Взял чужое, жди беды». Но виду я не подал и огрызнулся: «Напраслину возводите». Расслабился, забыл, с кем имею дело, за это и поплатился. Молодчик вдруг втолкнул меня в глухую подворотню, ухватил за шею и прижал к стене, и при этом остался стоять на прежнем месте. Черти драные, горло незримые пальцы стиснули. Колдовство.